Глава 14. Немо утяжеляется. В пятницу утром Немо проснулся от скрипа. Сначала ему показалось, что он все еще видит сон, потому что Бип торчал на потолке и глядел на него сверху. Но вскоре ему стало ясно, что все как раз наоборот. Это он сам прилип к потолку спальни, а Бип смотрел на него снизу. «О, землянин снова на связи! Бип уже беспокоился!» «Доброе утро, Бип!» Немо моргнул, приходя в себя. По всей спальне летали комиксы и школьные тетрадки, игрушки и одежда. «Батарейка снова полная!» — осведомился Бип. «Да, нет», — сказал Немо. «У землян нет батареек». Он оттолкнулся от потолка и, хватаясь за книжные полки, спустился вниз. По дороге он сунул в карманы пижамы пресс-папье и окаменелость с морским ежом. «Нет батареек?» — Бип удивленно захлопал глазами. «А откуда земляне получают энергию?» «Ну, к примеру, из шоколадных мюсли». Как только Немо снова обрел под ногами твердую почву, он привязал к поясу еще пару книг и, схватившись за дверной косяк, вышел из комнаты. Оказавшись в коридоре, он испугался. Родители стояли с чемоданами. «Вы уезжаете?» «Разве мы можем оставить тебя одного?» Мама стояла перед зеркалом и с довольным видом рассматривала свои пышно взбитые волосы. «С чего ты взял?» «Ну, чемоданы». «Ах, это всего лишь балласт!» Отец открыл дверь. «Да, кстати, звонили из школы. Сегодня ты свободен. Может, уберешься в доме и притащишь в супермаркет бутылки из-под лимонада?» «Конечно, сделаю», — пообещал Немо, глядя вслед родителям. Несмотря на тяжелые чемоданы, они прыгали, как марионетки, на невидимых нитях. Как только они скрылись за большим рекламным плакатом, Немо бросился к телефону и набрал номер Фреда. «Ты уже слышал?» — спросил он. «Занятия отменили. А знаешь, что это означает?» «Что мы получим домашнее задание?» «Нет, что у нас теперь есть время, чтобы самим взяться за дело». «Ты хочешь сам вести урок?» В голосе Фреда звучало недоумение. «Фред, ты о чем?» — простонал Немо. Иногда его друг соображал слишком медленно. «Нет, мы сами начнем искать господина Зипсон-Рюбеля. Наверняка он знает, кому принадлежит Бип. Потому его и похитили, чтобы мы не могли спросить его об этом». «Похитили?» Фред произнес это слово почти как Бип. «Встретимся в 10:45 у лавки игрушек». И прежде чем Фред успел возразить, Немо закончил разговор. Затем он набрал номер Оды. «Привет, Немо», — сказала она. «Ты слышал, уроки отменили?» «Ага. И я уже знаю, чем мы теперь займемся», — взволнованно проговорил Немо. «Мы пойдем к лавке игрушек и поищем там какие-нибудь следы?» «Откуда ты знаешь? Ты что, уже говорила с Фредом?» «Нет, но это же и так ясно. Наконец-то у нас есть время самим заняться поисками». Немо удивился. «Неужели Ода умеет читать мысли?» «Но сначала надо подумать о своем весе», — сказала она. «По-моему, ты и так отлично выглядишь», — заметил Немо. «Я имею в виду проблемы с гравитацией», — засмеялась Ода. «Нужно набить карманы чем-нибудь тяжелым, чтобы легче было двигаться». «А, ты об этом?» Немо захотелось дать себе плюху. Он оказался таким же бестолковым, как Фред. Немо вышел в сад и незаметно огляделся. Повязав кухонный фартук отца, он положил в карманы пустые бутылки из-под лимонада. «Сейчас мы наполним их песком», — пояснил он Бипу, когда пролезал сквозь узкую щель в заборе, стараясь, чтобы их никто не увидел. Немо не сумел переодеть робота в собаку, а коврик был слишком легким и постоянно улетал. «Землянин ест песок?» — с интересом спросил маленький робот. «Нет, мы используем его как балласт». «Балласт?» «Для утяжеления», — пояснил Немо. Приземлившись в песочнице Мари, он поднял огромное песчаное облако и, схватив в воздухе горсть песчинок, попытался высыпать их в бутылочное горлышко. Уф, как трудно! Лишь когда он наполнил 4 бутылки и рассовал их по карманам, ему стало легче стоять на ногах. Наконец-то! «Эй, что ты тут делаешь?» «Этого еще не хватало!» Немо взглянул на дом. Мари парила в воздухе за закрытой дверью террасы, прижавшись носом к стеклу. «Я ведь сказала, что тебе больше нельзя играть в моей песочнице! Это мой песок! Не трогай его!» Немо торопливо наполнил последнюю бутылку. Тут дверь террасы распахнулась, и Мари, вылетев на улицу, направила на Немо и Бипа водяной пистолет. «Не надо!» — крикнул Немо, заслонив Бипа. Слишком поздно. Из дула пистолета вырвался водяной шарик и полетел к ним. «Помогите! Мини-землянин нападает!» До смерти напуганный, Бип, мерцая глазами, побежал прочь. В этот момент по саду пронесся порыв ветра. Он поднял Мари с земли и забросил на дерево. 1000 киловатт! Бип на полном ходу врезался в ствол, и Мари шлепнулась с веток, словно спелая слива на батут. «Ой-ой!» — испугался Немо.